То, что вы не сможете делать на небесах. Марк Кехил. Предисловие автора. Что единственное будет иметь значение через 300 миллионов лет? Будет ли важным количество заработанных вами денег? Будет ли иметь значение то, на какой машине вы ездили? Будет ли важным то, что вы победили в каком-то футбольном или баскетбольном чемпионате в этом году? Будет ли иметь важность то, кого вы пригласили на танец во время встречи выпускников университета? Через 300 миллионов лет значение будет иметь лишь одно – кто находится на небесах, а кто пребывает в аду. И если это единственное, что будет иметь значение тогда, то это должно иметь для нас первостепенное значение сейчас. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 18:11: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Если самое важное для Иисуса – спасти погибающих без Бога людей, то не должно ли это быть главным приоритетом для нас? По-настоящему вопрос заключается в следующем. Что существенного вы делаете сейчас, что будет иметь значение через 300 миллионов лет? Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих, уверяет нас: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Будучи последователями Иисуса Христа, действительно ли вы верите в то, что настанет день, когда вы предстанете перед Его троном? Каждый из нас один на один встретится с Создателем этой вселенной. Можете ли вы себе это представить? Как вы думаете, будет ли в тот день иметь значение то, что вы смело делились своей верой с неверующими и рассказывали полностью потерянным и погибающим без Бога людям об Иисусе, единственном, в ком они так нуждаются? Да, это будет иметь значение. Делились ли вы самым драгоценным, что у вас есть, с каждым человеком, которого вы могли встретить? Я представляю себе картину того, как я предстану перед Божьим троном и убежден, что в тот самый момент меня пронзят определенные мысли. Я думаю, что все мои былые представления об Иисусе просто померкнут после того, как я Его увижу. Меня поразит то, как я грешен и нечист перед Его полной святостью. Небеса изумят меня своей неописуемой красотой, которая превзойдет все то, о чем я когда-либо мог мечтать. Однако затем, на мой взгляд, я по-настоящему осознаю следующее. Если бы только я рассказывал о Нем намного больше, чем я делал это, будучи на земле. Мне хотелось бы знать, какой совет дали бы нам Петр и Павел, если бы мы смогли провести с ними время. Если бы мы смогли поговорить со Спэрджином, Уитфилдом, Уэсли и Муди, известные проповедники, жившие в 18-19 веках, то какое руководство к действию они предложили бы нам? Я твердо уверен в том, что они сказали бы нам следующее. «Чего бы вам это ни стоило, полностью отдавайте себя на дело донесения благой вести до погибающих без Бога людей. Не оборачивайтесь назад, а смело говорите о Господе». В послании к Римлянам, 10 глава, с 13 по 15 стихи говорится: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Данная книга посвящена именно этому. Снарядить и послать каждого христианина в мир, чтобы он мог с Божьей любовью уверенно и смело доносить Евангелие до потерянных и погибающих без Бога людей. Они не уверуют в Иисуса и не призовут Его, чтобы спастись, если не услышат о том, что Он сделал для них. А как они могут услышать, если каждый христианин не будет доносить до них великое имя Иесуса Христа? За последние 7 лет у меня была возможность в личных встречах рассказать Евангелие нескольким тысячам людей. Приобретенный опыт и все те уроки, которым Бог научил меня за это время, подействовали на меня смиряющим образом. В этой книге я хотел бы передать суть того, чему я научился за эти 7 лет. Я надеюсь, что она поможет другим людям ускорить процесс их обучения. Я молюсь, чтобы эта книга бросила вам сильный вызов и в то же время послужила бы для вас огромной поддержкой. В первом послании к Фессалоникийцам 5:11 говорится: «Поэтому ободряйте друг друга и назидайте один другого, как вы и делали». Мы все нуждаемся в поддержке и ободрении для того, чтобы как можно лучше реализовать свой потенциал для Господа. При написании этой книги у меня не было намерения заставить вас испытать чувство вины из-за того, что вы не благовествуете, как должны. Напротив, я надеюсь, что она вдохновит вас быть более смелыми ради Господа. Эта книга поможет вам утвердиться в том, что вы следуете в жизнь вечную единственно верным, данным Богом путем, а также снарядит вас для того, чтобы вы могли рассказывать об этом пути погибающим без Бога людям, используя очень практичные, основанные на Библии примеры. В течение сегодняшнего дня на земле умрет около 600 тысяч человек. Интересно, где каждый из них будет проводить вечность? Читайте эту книгу с удовольствием, а затем выходите из вашей привычной зоны комфорта, полагаясь на Господа в том, что Он может совершить через вас. Никогда не забывайте о том, что всякий раз, покидая свою зону комфорта, вы попадаете в зону комфорта Утешителя. Благодарю вас за то, что вы хотите сделать что-то такое, что через 300 миллионов лет не потеряет своей силы. Глава 1. Южный пляж. Каждый христианин является или миссионером, или самозванцем. Чарльз Сперджин. Южный пляж, Майами, Флорида. Если вы там никогда не бывали, то должен сказать вам, что это по-настоящему удивительное место. Пляж, солнце, песок, загар, автомобили, выпивка, наркотики, ночная жизнь и грех. В этом и заключается весь Южный пляж. Это необузданное и сумасшедшее место, прямо-таки американский вариант Содома и Гоморры. И мне так нравится туда приезжать. Я знаю, что это прозвучит странным, но я стараюсь бывать там, по крайней мере, один раз в год. Царящая там духовная темнота просто невероятна. Так много находящихся в этом месте людей испытывают боль и ищут истинную любовь. На самом деле, там царит такая тьма, что верующему легко быть ярким светом. Пару лет назад я находился на южном пляже с целью благовестия. Мне нравится выходить на улицы около 20:00 вечера и оставаться там до 4:00 утра. Таким образом, у меня получается интересный, хотя и очень продолжительный вечер. В один из вечеров, проходя по улице, я увидел молодую девушку, сидевшую поверх газетного стенда. Я подошел к ней и завязал разговор, и позже задал ей следующий вопрос: «Как ты думаешь, что тебя будет ожидать после смерти?» Она ответила мне интереснейшим образом: «Огромная толпа обнаженных женщин». Ранее я слышал такой ответ от парней, но никогда от девушки. В продолжении разговора я узнал, что эта 17-летняя еврейская девушка боролась со своей проблемой лесбиянства. Постепенно она стала более открытой в нашем разговоре и задавала много очень глубоких вопросов о Боге и о грехе. Она по-настоящему задумывалась о вечной жизни. Где-то посредине нашей беседы эта девушка призналась, что ей нужно было вернуться домой не позднее полуночи, а было уже 40 минут первого. Она объяснила мне, что собиралась прибыть домой вовремя, но что-то подсказало ей не делать этого, а вместо этого поехать на южный пляж. Так она и поступила. Затем, указав на меня пальцем, она сказала: «Именно из-за вас я приехала сегодня вечером на южный пляж. Моя челюсть чуть не ударилась об асфальт. Обычно мы считаем, что люди не хотят говорить с нами о вечной жизни и об Иисусе. Но это лишь еще одна ложь, исходящая от сатаны». Эта молодая девушка находилась в поиске неприходящей истины. И Бог устроил все таким образом, что она нарушила крайний срок возвращения домой, чтобы услышать то, чего она по-настоящему искала. В книге Екклесиаста 3:11 говорится, что Он вложил вечность в их сердца. Бог вложил осознание вечности в сердце каждого мужчины и женщины. Неважно, как сильно люди могут пытаться игнорировать это чувство, оно все равно будет там оставаться. Они знают, что кроме этой жизни есть что-то еще. Наша задача – помочь им обнаружить, что же их ожидает в вечности, а также рассказать им, кто такой Бог и как они могут посвятить себя Ему и жить по Его принципам. В то время как мы продолжали разговаривать, один из ее друзей вышел из кафе мороженого и присел рядом. Она спросила его: «Ты веришь в Иисуса? Что ты думаешь обо всем том, что с Ним связано?» Эта молодая девушка уже рассказывала об Иисусе, а ведь сама она еще даже и не была верующей. Ближе к концу нашего разговора она посмотрела на меня и спросила: «Ты что, Божий ангел?» Я сказал, что не могу быть ангелом. У меня есть адрес, номер телефона и тому подобное. Библия говорит нам принимать странников, потому что, поступая так, мы можем принимать ангела. Несмотря на то, что я был для нее незнакомцем, я не являюсь таковым для этого мира. По сути же, она говорила, что Бог коснулся ее жизни, и так получилось, что в этом Он использовал меня. Как это смиряет, когда Создатель этой вселенной может использовать простого грешного человека, чтобы насадить семена в сердцах людей, погибающих без Господа? 5 раз в моей жизни люди спрашивали меня, не был ли я Божьим ангелом. Это немного пугает, но когда делаем шаг веры и, проявляя огромную любовь, смело рассказываем людям Евангелие, они, глядя на наши жизни, начнут видеть Иисуса. То, что вы не сможете делать на небесах. Я никогда не забуду ту молодую девушку. Однако, что же вообще могло побудить меня захотеть поговорить с ней тот вечер? Вот одна из тех причин, которая является для меня важной непреложной истиной. Я могу с полной гарантией сказать, что есть одна вещь, которую вы не можете делать на небесах, имея при этом возможность совершать ее на земле. На небесах вы можете прославлять Бога и возносить Ему хвалу, а также воспевать Его в песнях. На небесах вы можете познавать Божье Слово. Но на небесах вы не сможете делать одного, а именно делиться своей верой с погибающими без Бога людьми. Почему? Потому что на небесах все верующие. Осознаете ли вы тот факт, что, совершив свой последний вздох, вы никогда снова не сможете поговорить с неверующим человеком? Если это действительно так, то не должна ли проповедь Евангелия всем неверующим людям на земле быть вашим главным жизненным приоритетом до тех пор, пока вы можете это делать? Университет Аубурн предоставил мне 4-годичное бесплатное обучение по одной простой причине. Говоря без ложной скромности, я достаточно неплохо могу бросать баскетбольный мяч. Некоторые люди считают, что я родился талантливым. Я не верю в это, хотя, без сомнения, во мне заложены определенные атлетические способности. На самом деле, причина, по которой я могу неплохо бросать баскетбольный мяч, скрывается в бесконечных часах, проведенных на тренировках. Все, что я делал в детстве, так это играл в баскетбол. И если вы довольно часто занимаетесь чем-то, то это у вас начинает получаться довольно неплохо. Итак, если у нас нет возможности благовествовать на небесах, а заниматься этим мы можем лишь на земле, то каков же тогда единственный путь, благодаря которому мы когда-либо сможем стать хорошими благовестниками? Практиковаться, практиковаться, практиковаться. Я твердо убежден в том, что умению благовествовать нужно учиться. Бог вкладывает в наши сердца желание доносить Евангелие до неверующих людей, но мы должны выходить и начинать практиковаться в этом. Интересно, что чем больше мы практикуемся, тем легче нам становится это делать. В тот самый час. На протяжении последних 4 лет я вступал в разговор с каждым из людей, сидевших рядом со мной во время путешествия на самолете. Я делаю это, потому что знаю, как мне необходимо практиковаться в благовестии с тем, чтобы совершенствоваться в этом. И так как я молюсь за тех людей еще перед нашей встречей, то не считаю их какими-то незнакомцами, а друзьями, которых я пока еще не встречал. Если Бог приводит на мой путь христианина, то я стараюсь поддержать этого человека, быть более смелым в Господе. Если он помещает рядом со мной неверующего, тогда я делюсь с ним самой замечательной вестью, которая когда-либо только провозглашалась. Заняв свое место на борту самолета, летящего из Колорадо, я представился человеку, сидевшему рядом со мной, и мы начали беседовать. В руках у него была довольно-таки толстая книга с очень мелким шрифтом. Я спросил его, что он читает, и почему ему вообще захотелось читать такую здоровенную книгу. Он сказал, что читал это произведение, написанное Достоевским, около 20 лет назад, когда был студентом колледжа, и захотел перечитать эту книгу заново. Я подумал, у этого парня слишком много свободного времени. Он работал в Пентагоне, место расположения Министерства обороны США, в отделе по управлению баллистическими ракетами обороны, и казался очень интересным человеком с достаточно консервативным мировоззрением. Мы сразу же нашли общий язык и обнаружили, что по многим вопросам разделяем одну и ту же точку зрения. Проблема состояла в том, что он не закрывал свою книгу. Хоть он и не смотрел в нее, однако она все еще лежала открытой у него на коленях. Когда кто-либо закрывает свою книгу, это означает, что собеседник проявляет интерес к продолжению хорошего разговора с вами. Мы беседовали на протяжении часа. Книга все еще оставалась открытой. Затем я сказал, «Можно я задам вам интересный вопрос?» Он ответил, «Конечно». «Как вы думаете, что вас будет ожидать после того, как вы умрете?» Что, по-вашему, будет после того, как вы уйдете из этой жизни?» Он не был уверен в том, как ответить на этот вопрос. Книга все еще оставалась открытой. Тем не менее, мы продолжали наш разговор. Неожиданно он взял свой авиабилет и, используя его в качестве закладки, закрыл книгу. После этого разговор разгорелся по-настоящему. До конца полета мы говорили о вопросах, связанных с вечной жизнью. В один из моментов он сказал, «Такое ощущение, что вы просто пленили меня своими словами». Мы оба рассмеялись. Я сказал, что могло так показаться, но в действительности я убежден в том, что все это очень логично и просто. В конце полета он сказал, «Я хотел бы поблагодарить вас за кое-что. Вы не являетесь одним из тех радикальных фанатиков, и мне это очень по душе». Я засмеялся. «Ну, если бы вы узнали меня получше, то ваше мнение могло бы оказаться совершенно иным». Затем я добавил, «Но, как я это понимаю, вы просто пытаетесь сказать, что я не навязывал вам свою религию насильно». Он сказал, «Точно, именно это я и пытаюсь сказать». Я взял у него визитку и позже написал ему письмо и послал книгу. Наш разговор состоялся за 6 недель до атак террористов на мировой торговый центр и Пентагон. С тех пор я думал о том, что же с ним произошло. Я совершенно и не предполагал, что в том путешествии живой Бог собирался привести на мой путь человека, который так сильно жаждал духовной истины. Все, что мне необходимо было сделать, так это вступить в разговор и наблюдать за его развитием. В Евангелии от Луки 12:12 Иисус сказал, «Святой Дух научит вас в тот час, что должно вам говорить». Святой Дух так уверен в том, чтобы вести нас во время разговора и дать нам возможность сказать все необходимое. Все, что мы должны сказать, так это вступить в тот самый час. Позвольте Господу вводить вас в такие возможности, и вы увидите, насколько Он верен. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 2-8 стихи, очень яркий отрывок из Библии. Во 2 стихе Павел говорит нам, «Проповедуй слово, будь готов вовремя и не вовремя». Помните, что существует только 2 времени, чтобы рассказывать людям Евангелие – вовремя и не вовремя. Любое другое время было бы неподходящим. Это означает, что мы должны быть готовы проповедовать слово в любое время и стремиться идти и делать это. Также поймите следующее. Представ перед Богом, ни один из нас не скажет – что мы очень много рассказывали о его сыне. Но многие из нас поймут, что мы слишком мало рассказывали о нем во время нашей жизни на земле. Практиковаться, практиковаться, практиковаться. Есть ли такой человек, с которым вам нужно попрактиковаться сегодня? Я не имею в виду разыгрывание ролей верующего и неверующего с кем-нибудь из крестьян, а настоящий разговор с вашим другом. Сделайте это, и вы будете рады тому, что так поступили. Теперь, зная о том, что мы не сможем делать на небесах, что же может придать нам смелость, которую нам всем следует иметь в Господе? Следующая глава покажет, как мы можем приучать наш разум к тому, чтобы начать по-другому смотреть на возможности, которые открывает Господь. Глава вторая. У нас есть прекрасная возможность. Я не испытываю больших трудностей, когда люди смеются надо мной. Презрительные насмешки и издевки могут доставлять мне наслаждение. Карикатуры, пасквили и оскорбления – это моя слава. Но смотрите, чтобы милость не отвернулась от вас. В этом моя скорбь. Плюйте на меня, но только покайтесь. Смейтесь надо мной, но только веруйте в моего Господа. Превратите мое тело в уличную грязь, но только пусть ваши собственные души не будут прокляты на вечную погибель. Чарльз Гордон Спёрджин. Я твердо убежден в том, что нам необходимо изменить наш взгляд на благовестие. Мы должны смотреть на это не как на какое-то нудное и тяжелое занятие, а как на великолепную возможность. Благовестие должно быть радостным событием, которого мы не можем дождаться, вместо того, чтобы смотреть на него как на самое худшее событие нашей недели. Итак, как же это может быть сделано? Несколько лет тому назад Бог коснулся моего сердца очень просто, но в то же самое время так глубоко, что моя жизнь полностью изменилась. Зачастую, просыпаясь с чувством усталости поздним воскресным утром, мы думаем про себя, что должны идти в церковь. Но такая точка зрения совершенно неправильна. Это не то, что мы должны ходить в церковь, а у нас есть прекрасная возможность туда идти. Это огромная привилегия – собираться вместе с другими верующими и прославлять нашего великого Бога и Спасителя. Из обязанности это превращается в великолепную возможность. В Китае есть верующие, которые тратят целых 6 часов, чтобы пешком добраться до церкви. И служение там не похоже на 30-минутную МакЦерковь. Здесь используется аналогия с рестораном быстрого питания «Макдональдс». Затем, после основательного богослужения – они на протяжении 6 часов возвращаются домой пешком. Мы же считаем страданием, когда нам приходится добираться в церковь под дождем. Нам необходимо развивать убеждение в том, что у нас есть возможность ходить в церковь. В 11 вечера мы вдруг можем осознать, что сегодня у нас не было молитвенного уединения с Богом. Это не значит, что мы должны молиться. А у нас есть прекрасная возможность обратиться в молитве к всемогущему Создателю этой вселенной. Не правда ли это так удивительно, что Бог, всецело управляющий этой вселенной, уделит время из своего дня, чтобы слушать наши молитвы? Он с нетерпением ждет того, чтобы пообщаться с нами и выслушать наше сердце. Молитва – это не просто какая-то нудная повинность, а невероятная возможность. В нас должно быть такое сильное желание общаться с нашим Небесным Отцом, что мы непрестанно молимся. Иногда поздним вечером мы вдруг вспоминаем, что сегодня еще не читали Библию. Мы полагаем, что должны читать Библию. Но нам не следует смотреть на это, как на какую-то нудную повинность. Мы не должны читать Библию, а у нас есть прекрасная возможность читать Святое Писание. Мы можем напитать наш дух вечной пищей в любое выбранное нами время дня. Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Евангелие Матфея 4:4. Выступая однажды с лекциями в Южной Калифорнии, я остановился на курорте Lake Arrowhead. Каждый вечер после своих выступлений я поздно возвращался в гостиницу. Во второй вечер я разговорился с ночным охранником, которого звали Луис. Этому интересному 20-летнему парню в тот момент было очень тяжело, так как он совсем недавно порвал отношения со своей подругой. Он был убежден, что она была именно той самой девушкой, на которой он женится. Во время нашего разговора выяснилось, что Луис несколько лет назад посвятил свою жизнь Христу, но не следовал за ним как должно. Из-за своего рабочего графика он не мог по воскресеньям посещать церковь. На вопрос, имеется ли у него Библия, он ответил утвердительно. Затем я спросил, есть ли у него на работе время для чтения. Он ответил, что во время работы только и занимался тем, что читал. На его столе лежали журналы «Rolling Stone», «People», «Spin». Затем я сказал ему, что у него есть возможность прочитать всю Библию в течение одного года, если он будет брать ее с собой на работу и читать 3,5 главы в день. Для того, чтобы полностью прочитывать Божье Слово раз в год, нужно ежедневно выделять от 15 до 30 минут. Он сказал, что так и поступит. В последующие 2 вечера, когда я возвращался в гостиницу, Луиса там не было. В последний вечер перед моим отъездом дежурил Луис, и у нас состоялась еще одна хорошая беседа. Я спросил, принес ли он с собой Библию и читал ли он ее. Луис ответил, что принес, и начал читать ее каждый день. За один лишь первый вечер он прочел целых 20 глав. Он сказал, что с тех пор, как закрыл Библию пару дней назад, он больше не испытывал никаких ревностных мыслей к своей бывшей подруге. С какой бы ситуацией вы ни сталкивались, решение можно найти в Божьем Слове. Второе послание к Тимофею 3:16-17 уверяет нас: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Какая это замечательная привилегия – иметь возможность читать Божье Слово. Зачастую мы полагаем, что должны отдавать Богу десятую часть наших денег. Безо всякого сомнения, такое представление неверно. Не то, чтобы мы были должны давать десятую часть наших денег на дело Господа, а у нас есть для этого прекрасная возможность. В то время, как экономика страны недавно пошла на спад, многие пасторы сообщают о значительном сокращении денежных приношений в церквях. Я твердо убежден в том, что когда настают тяжелые времена, нам необходимо жертвовать больше, а не меньше. Если я вынужден сократить бюджет моих расходов, то это не должно быть сделано за счет средств, которые я жертвую на дело Божье. В прошлом я обманывал Бога с моими приношениями десятин, но больше я этого не делаю. Один из моих друзей ежемесячно оказывает финансовую поддержку 25 миссионерам. Когда у него однажды сложилось напряженное финансовое положение, он взял денежный заем, чтобы послать поддержку миссионерам в тот месяц. Его поступок тронул меня до глубины души. Он знает, как это важно – жертвовать на дело Божье всем, что у тебя есть. В Евангелии от Луки 6:38 нам говорится: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такой уже отмерится и вам». В книге пророка Малахии, 3 глава 8-10 стихи, Бог говорит: «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Это привилегия возвращать Богу то, что Он дал нам. Нам необходимо учиться смотреть на это именно таким образом. Выступая на разных собраниях, я с интересом наблюдаю за различными формами поклонения Богу. Очевидно, многие люди считают это такой нудной повинностью, громко и от всего сердца воспевать любимого нами Господа. Их точка зрения выглядит таким образом, как будто они должны славить Бога и поклоняться Ему. Вместо этого им необходимо осознать, что у нас есть прекрасная возможность всем нашим существом поклоняться Царю Царей. В Псалме 150 нам дается хороший пример того, как нам следует ему поклоняться. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Кстати, когда мы умираем, то мы не должны идти на небеса, а у нас есть прекрасная возможность туда попасть. Я молюсь, чтобы Святой Дух использовал эту книгу для того, чтобы изменить вашу точку зрения с того, что мы должны рассказывать Евангелие, на то, что у нас есть прекрасная возможность доносить Евангелие до всех погибающих без Бога людей, которых вы когда-либо только сможете встретить, прежде чем вы попадете на небеса. После смерти вы не должны идти на небеса в одиночку. Когда вы умрете, и у вас будет прекрасная возможность попасть на небеса, у вас также будет уникальная возможность взять с собой столь многих людей, сколько вы захотите. Нам необходимо смотреть на это именно так. Есть еще нечто, что нам необходимо осознавать, когда мы рассказываем Евангелие. Ценность других людей в очах всемогущего Бога. Какова же ценность души? Бог сказал, что Он сотворил человека по своему собственному образу и подобию. Книга Бытие 1.26. Для Бога каждая душа имеет безграничную ценность. Поняв эту истину, мы не сможем усидеть на месте, чтобы не идти и не делиться благой вестью об Иисусе с каждой погибающей душой на этой планете. В Евангелии Марка 16.15 Иисус говорит нам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Одним из самых хороших мест для благовестия являются ярмарки, на которые съезжаются люди со всего штата. На одной из таких ярмарок в штате Джорджия у меня состоялся замечательный разговор с тремя подростками, выглядевшими невероятнейшим образом. Они были все в наколках, с кольцами на разных частях тела, и, глядя на их одежду, можно было сойти с ума. Ближе к концу разговора я сказал им, что они были дивно сотворены Богом, что они частичка за частичкой были сотканы воедино в утробе матери. Я спросил их: «Исходя из этого, разве вы не уникальны?» Они ответили: «Довольно уникальны». Затем я спросил их: «Знаете ли вы, что Бог этой вселенной сотворил вас по своему образу и подобию? В свете этого, знаете ли вы, какими уникальными это делает вас?» Они ответили: «Очень уникальными». Я согласился: «Действительно, вы очень уникальны. Если какие-либо люди когда-нибудь скажут вам нечто иное, то они будут неправы на все 100%, и вы сами никогда не забывайте об этом. Если бы вы только видели, как у них загорелись глаза. Я не просто смотрел на их внешность, а видел ценность внутреннего человека. Так как я знал их огромную уникальность в очах Божьих, мне так хотелось, чтобы они услышали истину о Его Сыне Иисусе Христе. Как вы смотрите на ваших коллег по работе или на людей, которые ежедневно проходят мимо вас? Нам необходимо смотреть на них так, как это делает Господь, как на очень ценные души. Тогда мы сделаем все возможное для того, чтобы они пришли к спасительному познанию Господа Иисуса Христа. Тогда идти по всему миру и проповедовать Евангелие будет огромной радостью. Мысль о том, чтобы благовествовать незнакомцам, может показаться такой пугающей, но это отличная возможность встретиться с погибающими без Бога людьми, и это по-настоящему действует. Однажды меня попросили выступить на небольшой конференции для молодежной группы одной крупной церкви. Мы с молодежным пастором планировали провести это мероприятие в местной гостинице, а затем хотели повести подростков в торговый центр. Но, узнав про это, главный пастор церкви не очень сильно обрадовался нашим планам. Он сказал молодежному пастору, что такой вид благовестия не действует и что христианам сначала необходимо построить взаимоотношения с неверующими людьми и не заниматься таким поверхностным благовестием, когда ты толком не знаешь человека. Тогда молодежный пастор решил отвезти подростков в загородный пансионат, находившийся вдали от всякой цивилизации и от как таковых погибающих без Бога людей, чтобы они могли учиться благовествовать. В воскресенье вечером после конференции один из подростков решил пойти благовествовать в торговый центр и разговорился там с мужчиной, который был родом из Ирана. Мужчина сказал: «Очень интересно, что ты беседуешь со мной. Одной из причин, по которой я приехал в Америку, является мое желание узнать побольше о христианстве. Более того, только вчера я приобрел Библию». Далее во время разговора подросток спросил: «Вы когда-нибудь ранее были в христианской церкви?» Его ответ был отрицательным. Тогда подросток спросил: «Хотели бы вы пойти со мной в церковь на следующей неделе?» Мужчина ответил: «Это было бы так здорово!» А говорили, что такой способ благовестия не действует. В следующей главе я расскажу вам об одной истине, касающейся благовестия. Господь вложил ее в мое сердце, и из труса я превратился в более смелого свидетеля Господа. Эта истина также касается многих людей во время моих выступлений по всей стране. Когда дело доходит до благовестия, это помогает верующим выходить из их привычной зоны комфорта и входить прямо в комфортную зону утешителя. Они никогда не остаются прежними. Давайте же посмотрим на то, что меняет столь многих людей. Глава 3. Выигрыш, выигрыш, выигрыш. Если есть лишь одно дело, в котором христианской церкви необходимо удерживать свой жар горящим белым пламенем, так это миссионерская деятельность. Если есть нечто, в чем мы не можем проявлять терпимость к безразличию, так это в вопросе донесения Евангелия до погибающего мира. Чарльз Сперджин. Мне всегда доставляет огромную радость работа воспитателем в летнем христианском лагере. Посредством этого вы возрастаете духовно и вкладываете в жизни других людей то, что будет пребывать вечно. Несколько лет назад у меня была возможность поработать воспитателем в лагере Канакук, город Брэнсон, штат Миссури. Это один из самых лучших христианских лагерей в Америке. Я был частью группы, состоявшей из 10 подростков и 3 воспитателей. Каждый вечер у нас в домике проходило небольшое собрание, посвященное молитве и изучению Библии. Однажды после обеда, когда я молился и размышлял над темой вечернего собрания, Господь положил мне на сердце поговорить о благовестии. Мне это показалось немного странным, так как я сам не был человеком, который много благовествует. Я знал по личному опыту, что когда Бог начинает вести тебя, то лучше всего следовать за Ним. Итак, вечером, во время нашего разговора о благовестии, я спросил ребят: каковы 3 единственно возможных варианта, которые могут произойти, когда мы благовествуем? Правильный ответ, который они дали, был таков. Первое. Человек может принять Иисуса Христа. Второе. Человек может отвергнуть Иисуса Христа. Третье. Мы можем посеять семя. Поговорив о каждом возможном варианте, мы решили, что принятие Господа было положительной ситуацией, а отвержение Его было негативной ситуацией. Иными словами, принятие Христа было выигрышной ситуацией, а быть отвергнутым было поражение. Мы заключили, что 66% ситуаций, когда мы рассказываем Евангелие, являются выигрышными. Достаточно неплохие шансы, не так ли? В 2/3 ситуаций во время нашего благовестия мы просто не можем проиграть. Если вы знакомы с миром спорта, то, как вы думаете, не избрал бы такой вариант баскетболист Шакил О'Нил для бросков со штрафной линии? Конечно же, избрал бы. Он ужасно выполняет штрафные броски и попадает в кольцо лишь в 40% предоставленных ему возможностей. Он сразу же согласился бы на 66% попаданий в бросках со штрафной. Но когда дело касается благовестия, многие из нас этого не сделают, потому что мы так сильно боимся быть отвергнутыми, если смело будем говорить о Господе. Большинство людей признают, что во время благовестия они больше всего боятся быть отверженными. Я совершенно и не подозревал, что на следующий день Создатель этой вселенной навсегда изменит мою жизнь. Я сидел на берегу озера, когда Господь проговорил к моему сердцу так, как Он этого никогда ранее не делал. Я читал первое послание Петра 4:14, где говорится: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Просто задумайтесь об этом на минутку. Если нас когда-либо отвергнут за имя Христово, то мы будем блаженны, и слава Божья будет почивать на нас. Хотелось бы вам, чтобы слава Божья сияла в вашей жизни и отражалась к другим людям. Мы все хотели бы этого как можно больше. Это произойдет, если нас отвергли за имя Христово. Бог еще не закончил свою работу во мне. В Евангелии от Луки 6:22-23 говорится: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Осознаете ли вы, что когда вас отвергают за имя Иисуса, Бог приготавливает для вас награды на небесах, с которыми не могут сравниться никакие земные награды? Это в самом деле поразительно. После моего выступления перед старшеклассниками христианской школы в городе Мобил, штат Алабама, группа учащихся решила отправиться благовествовать в торговых центрах и на пляже. Их редко кто отвергал, но когда все-таки это происходило, они издавали интересный звук «ча-чин», напоминающий звучание кассового аппарата. Они провозглашали свои награды на небесах, затем с радостью ударяли друг другу в ладони и направлялись к следующему человеку. Они решили принять Божье Слово буквально и не позволять ничему обескураживать их, и просто быть смелыми для Господа. Однажды я выступал с лекциями на конференции лидеров сообщества атлетов-христиан в городе Лексингтон, штат Кентукки. И в один из вечеров группа подростков и студентов университета отправилась благовествовать, заходя по дороге в каждый дом. В первом доме их отвергли. Они провозгласили свои награды на небесах, с радостью ударили друг друга в ладони и двинулись дальше. В следующем доме никого не оказалось. В другом их отвергли. В следующем никого не было. После восьмого дома у них начали опускаться руки. Студенты уже думали на этом закончить и попробовать в другой раз. Но они помнили о своих наградах на небесах и продолжали двигаться дальше. В девятом доме они увидели на крыльце мужчину, который сидел в кресле качалки и пил пиво. Когда студенты начали говорить с ним, он сразу же сказал им, что они понапрасну теряют свое время. Когда они спросили, почему, он ответил: «Потому что Бог ни за что не сможет простить все мои грехи». Мы знаем, что это ложное утверждение. Однако сатана будет лгать людям, заставляя их думать, что их грехи так мерзки, что им не может быть прощения. Студенты спросили его, что же он сделал такого плохого, что Бог не смог бы ему простить. Он пояснил, что когда был во Вьетнаме, его подразделение сбрасывали в различные селения, где он без разбора убивал женщин и детей. Иногда он направлял свою винтовку дулом назад и подстреливал людей у себя за спиной, как если бы это была какая-то игра. Студенты с заботой послужили ему, проявляя Божью любовь. Они говорили о грехе и об очищающей крови Иисуса. 45 минут спустя мужчина сказал: «Я по-настоящему нуждаюсь в этом Иисусе, о котором вы говорите». Они помолились с ним, и он принял Господа. Позже студенты рассказывали, что когда он поднял свою голову, у него на лице было такое сияние, которого они никогда ранее не видели. Он произнес: «Мне так сильно хочется читать Библию и посещать церковь. Это все, что мне нужно». Какая удивительная история. Но этого не произошло бы, если бы те ребята опустили руки и не продолжили двигаться дальше в Господе, если бы они, забывая о своей награде на небесах, были больше озабочены тем, что их отвергнут. После того, как Бог показал мне те два стиха, я начал вечернее собрание, сообщив ребятам, что ввел их в заблуждение в предыдущий вечер. Тогда я утверждал, что во время благовестия у нас есть 66-процентная вероятность того, что мы будем находиться в выигрышной ситуации. Затем я рассказал им те два стиха, и их глаза широко открылись, когда они тоже осознали ошибку, которую мы совершили. Просто зная Слово Божье, мы узнали следующее. Каждый раз, рассказывая кому-либо Евангелие, мы находимся в выигрышной ситуации. Мне теперь никогда не нужно снова беспокоиться относительно попыток сатаны отговорить меня от благовестия, так как Божье Слово говорит, что я не могу проиграть, рассказывая Евангелие. Каждый раз это выигрышная ситуация. Пусть сатана собирает их вместе. Во время благовестия в одном из торговых центров Денвера я начал разговор с двумя подростками. Один из них не хотел иметь со мной никакого дела и поэтому просто отошел в сторону, пока я разговаривал с его другом, который поведал мне о том, что совсем недавно они покинули один из сатанинских культов. На некоторых своих собраниях им довелось видеть, как в жертву приносились животные, и я решил задать ему невероятный вопрос. «Ты когда-нибудь видел на одном из ваших собраний, как в жертву приносился живой человек? Будьте осторожны в том, какие вопросы вы задаете, так как запросто можете получить ответ». Он сказал: «Да, видел». Затем он описал то, что они сделали с новорожденным младенцем. Его слова привели меня в шок, но по выражению его глаз было видно, что он был совершенно серьезен. Я начал рассказывать ему о грехе и о том, как он нуждается в Иисусе Христе. Я никак не мог проиграть в моем благовестии, так как в каждом случае это является выигрышной ситуацией. У нас не только состоялся отличный разговор, но у меня была также возможность снова поговорить с ним перед тем, как он покинул торговый центр. Не приводит ли вас в гнев то, что сатана творит с 15-16-летними подростками в этом мире? Касается ли это вас так сильно, что вам хочется сделать что-нибудь по этому поводу? Если вы когда-нибудь захотите найти хорошее место для благовестия, то просто смотрите, где сатана трудится с особым усердием, и идите туда. Он очень усиленно работает над учениками средних и старших классов школы. Поэтому почему бы нам не убедиться в том, что мы доносим до них истину еще до того, как сатана донесет до них ложь? Я знаю одного человека, у которого есть девиз относительно благовестия. «Пусть сатана собирает их вместе, и мы будем рассказывать им Евангелие». Какой замечательный девиз! «Пусть сатана совершает всю работу, собирая людей вместе. Затем мы можем просто появиться и рассказать им Евангелие». Торговые центры, спортивные мероприятия, кафе, университетские городки, концерты, фестивали искусств, музыкальные фестивали, парки, пляжи, места сосредоточения баров, автобусные станции и тому подобное. Все это отличные места, где мы можем благовествовать и раздавать брошюры. Атланта, штат Джорджия, является местом проведения большого ежегодного фестиваля под названием Music Midtown, проходящего в первой половине мая. Обычно для этого возводится около 10-12 сцен, на которых в течение 3 дней выступают одни из самых популярных мирских музыкальных групп. Каждый год я заношу этот фестиваль в свое расписание и отправляюсь туда благовествовать. В этом году около 300 тысяч человек посетило это мероприятие. В течение этих дней Бог дал мне возможность рассказать Евангелие более чем 50 людям и раздать около 3000 брошюр, рассказывающих об Иисусе. Какие это были выходные! Наверное, одни из моих самых любимых выходных дней в году. В то время прошлогоднего фестиваля один парень, указав на меня пальцем, сказал: «Я тебя знаю». Он сообщил мне о том, что я рассказывал ему о Господе 2 года назад на этом же фестивале, и что в прошлом году он снова видел меня. В этом году он остановился, чтобы поговорить со мной. Я никогда не узнаю, как он помнил меня с тех пор, но мы служим великому Богу, который работает над сердцами людей так, как мы себе этого даже и представить не можем. Каждый год в парке Пиедмонт, расположенном в центре Атланты, проводятся 4 очень хороших фестиваля. Это отличные места для благовестия. Люди, собирающиеся там, умирают от безделья, им просто нужно убить время, и они горят желанием побеседовать. Один из них – это второй по величине в Америке фестиваль для гомосексуалистов и лесбиянок. На протяжении последних нескольких лет я отправлялся туда, чтобы рассказывать людям о Христе. Возможно, вы поначалу подумали, что это не такое уж хорошее место для благовестия. Однако, в действительности рассказать там Евангелие совсем не трудно. В общине гомосексуалистов царит смерть, и они очень часто задумываются о вечной жизни, так как многие из их друзей умирают. Один из парней, с которым я разговаривал на фестивале в 1999 году, рассказал мне, что 20 лет назад он сфотографировался со своими 80 друзьями в одном из баров для гомосексуалистов в Атланте. Он сказал мне, что неделю назад снова взглянул на этот снимок. Держа поднятыми 5 пальцев, он рассказал мне, что из тех 80 парней в живых остались только 5. В конце нашего разговора он сказал: «Спасибо тебе за то, что ты пришел сюда и рассказываешь о том, во что ты веришь. И огромное тебе спасибо за то, как ты это делаешь». Похоже, что гомосексуалисты – это та единственная группа людей, на которую христиане смотрят с презрением и относятся к ним, как к отбросам общества. Мы не поступаем так по отношению к лжецам, ворам, богохульникам, заключенным и тому подобным. Но зачастую именно так относимся к гомосексуалистам. Благовествуя им с глазу на глаз и понимая, как сильно они на самом деле нуждаются в Иисусе, мы можем явить им искреннюю любовь, и они будут открыты к восприятию нашего послания. В прошлом году, в те же выходные дни, одновременно с фестивалем для гомосексуалистов, в противоположной части города проходил ежегодный 3-дневный фестиваль современной христианской музыки. Это описывает то, каким образом слишком многие люди ведут свой христианский образ жизни. Они полностью отделяют себя от неверующих и не доносят до них истину. Если бы только небольшая группа людей с христианского фестиваля отправилась на фестиваль для гомосексуалистов, то им понадобилось бы всего лишь несколько часов для того, чтобы поговорить там с каждым о Господе. А затем они смогли бы вернуться на свои христианские концерты, радуясь тому, что поделились благой вестью. Давайте не будем отделять самих себя от погибающих без Бога людей, а будем нести наш свет в темноту и смотреть за тем, как чудно и удивительно действует Господь, вызывая недоумение. Возвращаясь домой с фестиваля в парке Пиедмонт, я почувствовал, что недостаточно благовествовал людям о Господе в тот день. Я проезжал через ту часть города, где собираются проститутки, и по какой-то причине решил там остановиться. Притормозив рядом с женщиной и немного поговорив с ней, я затем предложил ей $10 за разговор в течение 10 минут. Проститутки работают за деньги и не будут слишком долго разговаривать, если им не заплатят за это. «Ты полицейский?» – спросила она с подозрением. Я ответил: «Нет». «Ты записываешь наш разговор на пленку?» «Нет». Она согласилась сесть в машину, мы немного покатались, проговорив несколько минут. Разговор не складывался, поэтому я вскоре высадил ее. Все еще испытывая желание поделиться с кем-нибудь Евангелием, я подобрал еще одну проститутку, и мы проговорили целых 30 минут. У этой женщины был 6-летний ребенок. Думаете, проститутки получают удовольствие от своей жизни? Нет, они ненавидят свой образ жизни. Одна женщина рассказала мне, что зарабатывает $500 в день, занимаясь проституцией, и ежедневно тратит $300 на кокаин-крэк. Бог не создал никого из нас для такой жизни. Некоторые проститутки так несчастны, что к концу нашего разговора плачут горючими слезами. Каждый раз, когда я рассказываю людям эту историю, многие из них с удивлением недоумевают. Один человек спросил меня: «А что, если кто-нибудь из твоей церкви, проезжая мимо, увидел бы тебя подбирающим проститутку?» Я ответил: «Если бы люди из моей церкви увидели меня поступающим таким образом, то они, скорее всего, сказали бы: „Смотри-ка, Марк снова благовествует проституткам, давай помолимся за него“. Затем они, наверное, помолились бы за меня, чтобы Дух Святой удерживал меня от того, чтобы не совершить ничего такого, что могло бы опозорить служение Господа Иисуса Христа, в том случае, если бы я подобрал проститутку с какими-то неправильными мотивами. Почему мы так сильно озабочены тем, что другие люди подумают о нас? Для Иисуса было вполне нормальным дружить со сборщиками налогов, проститутками и грешниками. Но, очевидно, для нас это таковым не является. Я получал письма от людей, которые были шокированы тем, что я поощрял других благовествовать проституткам. Я спросил одну женщину, благовествует ли она проституткам. Она сказала, что не делает этого. Кто-нибудь из ее семьи благовествует проституткам? Нет. Кто-нибудь из ее церкви благовествует проституткам? Нет. Затем я объяснил ей, что если она не благовествует проституткам, и никто из ее семьи этого не делает, и если никто из ее церкви этим не занимается, то кто тогда будет рассказывать этим людям Евангелие? Бог так же сильно любит их, как и нас, обычных людей, и они нуждаются в том, чтобы до них доносили благую весть об Иисусе. Я должен признаться, что поступил неправильно, благовествуя вечером тем проституткам. Мне следовало находиться в машине еще с одним человеком. Еще лучше было бы вообще выйти из нее. Наилучший подход, на мой взгляд, это когда женщины, а не мужчины, благовествуют проституткам. Но вы видите, каково желание моего сердца. Я хочу, чтобы каждый человек, которого я когда-либо встречу, подружился с Иисусом. После того, как я закончил свое выступление на мероприятии под названием «Индивидит», проводившемся в университете Центральной Флориды в городе Орландо, ко мне подошли около 30 человек. Они сказали, что собираются вечером идти на благовестие и нуждаются в брошюрах. Я поинтересовался, куда они планируют направиться. 10 человек собирались идти в тот район города, где сосредотачивались бары и пивные, 10 в другой подобный район, а остальные 10 в район, где собираются проститутки. Я спросил одного парня, «Ты действительно хочешь благовествовать этим людям?» «Да, это нормально. Моя церковь все время благовествует проституткам». Я сказал, «Мне такая церковь по душе». Обнаружив, что каждый раз, рассказывая Евангелие, вы находитесь в выигрышной ситуации, вы просто не сможете дождаться того, чтобы найти погибающих без Бога людей и поговорить с ними. В один из воскресных дней я преподавал концепцию «выигрыш, выигрыш, выигрыш» в одной небольшой церкви в городе Святой Августин, штат Флорида. В то утро среди прихожан находился профессор местного колледжа. Его так сильно коснулось это изучение, что, отправившись с женой в универмаг после служения в церкви, он сразу же подошел к байкеру на мотоцикле Harley Davidson и начал рассказывать ему Евангелие. Его жена сказала позже, что это была самая продолжительная в их жизни поездка в универмаг. Пастор церкви рассказал мне, как они с женой благовествовали во время своих свиданий до того, как поженились. Если вы предпочитаете свидание ухаживанию, то почему такие встречи должны включать в себя просмотр фильма или вечеринку? Почему свидание не может состоять из похода в торговый центр с целью благовестия? Пастор церкви пошел с нами, когда мы с молодежной группой отправились вечером благовествовать в центре города. Позже он сказал, что совершенно забыл, какую радость приносит благовестие. Люди слушают. Однажды в аэропорту, по пути на посадку, я раздавал людям евангелизационные брошюры, рассказывающие об Иисусе. После того, как я дал брошюру одному парню, он спросил, «Ты помнишь меня?» «Я встречаю многих людей». Он сказал, «Я работал раньше сборщиком мусора в твоем микрорайоне в Стоун-Маунтен». Навещая там моих родителей, я иногда замечал, как к нашему дому на грузовике подъезжали сборщики мусора. Я очень благодарен, что не зарабатываю на жизнь таким вот образом, поэтому всякий раз стараюсь ободрить и благословить этих ребят. Зачастую я выхожу на улицу, чтобы поговорить с ними, и иногда даю им брошюры. Они любят говорить о баскетболе, поэтому часто мы обсуждаем именно эту тему. Однажды я дал каждому из них по $7 и по брошюре и сказал, что хотел бы заплатить за их сегодняшний обед, а затем добавил, что содержание брошюры было намного важнее. Интересно, многие ли люди когда-либо делали для них нечто подобное? Нам необходимо с любовью совершать невероятные поступки по отношению к неверующим людям, находящимся вокруг нас. Они никогда этого не забудут. В аэропорту тот парень сказал мне, «Я видел тебя недавно на канале ICPN Classic». Канал ICPN Classic приготовил специальную часовую программу, посвященную знаменитому баскетболисту Чарльзу Баркли, с которым я играл в одной команде во время моей учебы в университете Аубурн. Каким-то образом они откопали мое имя в интернете и хотели, чтобы я поделился какими-нибудь новостями о Чарльзе. Касательно интервью, мне запомнились два момента. Во-первых, я пытался в каждом моем ответе упомянуть имя Иисуса так, чтобы после монтажа пленки в интервью все равно упоминалось бы его имя. Конечно же, на самом деле я не мог этого сделать, но я старался. Во-вторых, ведущий, бравший у меня интервью, был евреем. Беседуя с ним после окончания передачи, я задал ему вопрос на духовную тему, и мы проговорили об этом около 15 минут. Затем он спросил: «Откуда вы столько знаете о том, во что вы верите?» Этот вопрос показался мне интересным. Не должны ли мы хорошо знать то, во что мы верим? Чем больше у нас знаний и чем больше мы с любовью делимся этим с людьми, тем больше мы будем обнаруживать, что они нас слушают. Позже я написал ему письмо и послал книгу Рея Комфорта «Бог не верит в атеистов». И мы увидим однажды, что Господь сделал с тем семенем. Однажды в торговом центре ко мне подошел мужчина и спросил: «Ты помнишь меня? 2 года назад здесь, в этом же торговом центре, ты рассказал мне об Иисусе. Спустя 2 месяца я посвятил ему свою жизнь и теперь следую за ним». Он был так рад. «Со смелостью рассказывайте людям о том, во что вы верите. Они слушают». Бог открыл для меня великолепную возможность выступить перед студентами сообщества атлетов-христиан Университета Клемсон. Каждый год во время весенних каникул группа студентов отправляется в миссионерскую поездку в города Дейтона-Бич. Совсем неплохие весенние каникулы. Неделя драгоценного времени не теряется понапрасну, а используется для Господа. Студенты несут служение в таких местах, как ночлежки для бездомных и тюрьмы для малолетних преступников. Выступая перед студентами, я говорил о благовестии, а по вечерам мы отправлялись на улицы разговаривать с людьми. В субботний вечер нашего прибытия в город там праздновался День Святого Патрика. Какой отличный день для благовестия! Около полуночи мы с 4 студентами вышли на улицу, чтобы рассказывать людям Евангелие. Около 3:30 ночи мы подошли к 2 мотоциклистам. Парень, с которым я начал разговаривать, рассказал мне о том, как год назад, несясь на своем мотоцикле со скоростью 190 км в час, он потерял управление и врезался в дерево. Кроме того, в него 2 раза стреляли. На предыдущей неделе его лучший друг с огромной скоростью ехал на своем мотоцикле по одной из городских улиц, когда пьяный водитель совершенно неожиданно вырулил прямо перед ним. Его друг погиб, врезавшись в боковую часть Ford Explorer, который затем перевернулся 4 раза. Вас поразит то, с чем вы будете сталкиваться, когда сделаете шаг веры и начнете разговаривать с людьми. Этот парень был атеистом. Через 10 минут после начала нашего разговора он попросил меня доказать существование Бога. После того, как я в подробностях рассказал ему об одном из основных доказательств, использованных мною, я поделюсь об этом в 10 главе, он согласился, кивнув головой. Это хороший довод. В завершении разговора он сказал мне: «Я очень много почерпнул для себя из нашей беседы. Люди ждут, чтобы мы с любовью поделились с ними истиной». В 4 утра мы со студентами отправились обратно в нашу гостиницу. Через 30 минут я решил забрать кое-что со своей машины. Когда я проходил через фойе гостиницы, на меня уставились 4 находившихся там подростка. На обратном пути я снова увидел их и спросил, не могу ли я чем-нибудь им помочь. Один из них спросил, нет ли у меня 25-центовой монеты, чтобы позвонить по телефону-автомату. Порывшись у себя в карманах, я понял, что выложил всю мелочь на столик у себя в комнате. Поэтому я сказал им: «Нет, у меня нет монеты, но вы, ребята, можете подняться ко мне в комнату и позвонить с моего сотового телефона». Обрадовавшись этому, они вскочили и зашли со мной в лифт. Поднимаясь на мой этаж, один из подростков спросил: «Вы знаете, кому мы хотим позвонить, не так ли? Мы собираемся звонить стриптизерше». «Стриптизерше? Да, если вы хотите, то можете к нам присоединиться». Я сказал этим ребятам: «У вас есть одна маленькая проблема. Я являюсь служителем христианской миссии. Если бы вы только могли увидеть их глаза. Я так сожалею, что у меня не было с собой видеокамеры». Один парень сказал: «О, это значит, что мы не можем воспользоваться вашим сотовым телефоном». Мне не хотелось терять этих ребят, потому что им явно нужно было поговорить. Дав каждому из них по брошюре, я сказал, что если они прочитают их, то смогут воспользоваться моим телефоном. Они выполнили свою часть договора, Поэтому, когда мы добрались до моей комнаты, я разрешил им позвонить. Бог все так устроил, что они не смогли дозвониться до стриптизерши, и мы начали разговаривать о жизни. Сразу же после того, как я перевел разговор на духовную тему, раздался стук в дверь. Там было двое ребят, спрашивавших о стриптизерше. Невероятно! Каким-то образом они знали друг друга, и двое подростка вышли поговорить с ними. Двое других остались в комнате, и у нас начался серьезный разговор об Иисусе. Один из подростков сказал, что накануне переспал с девушкой, просто дав ей за это дешевое пластиковое ожерелье. В его глазах была такая невероятная пустота. Как только разговор начал становиться более серьезным, в дверь постучали еще раз. Двое первых подростков спрашивали своих друзей. Я сказал им, они выйдут через минуту. Закрыв дверь, я вернулся к нашему разговору. В дверь снова постучали. Я откликнулся, подождите еще минуту. Затем в третий раз раздался стук в дверь. 18-летний парень, с которым я разговаривал, подошел к двери и сказал, что выйдет через несколько минут, и закрыл дверь прямо перед носом у своих друзей. Бог касался сердца этого парня, и ему по-настоящему хотелось поговорить. У меня была возможность помолиться за этих двух подростков. Не за спасение, так как они не хотели посвящать свою жизнь Богу, а просто ради того, чтобы они слышали, как кто-то молится за них. Делайте это как можно чаще, потому что для людей это имеет огромное значение. Проводив их и попрощавшись, я посмотрел на дверь и увидел, что натворили те двое парней. Толстым фломастером они написали на моей двери «Курильщик Анаши», «Антихрист», «Сатана правит», «666» и тому подобное. Я крикнул в фойе и сказал двум подросткам, чтобы они вернулись. «Почему бы вам, ребята, не объяснить мне это?» Один парень свалил все на друга, которого не было рядом. Я сказал, что их друзьям не следовало так поступать. Когда я взял порошок и полотенце и начал отмывать дверь, парень, над которым, казалось, Бог производил определенную работу, сказал, «Нет, вы не должны это делать». Зайдя ко мне в комнату и взял тряпку с мылом, он начал отмывать мою дверь. Без всякого сомнения, Бог касался сердца этого парня. Я сказал ему, «Не беспокойся, я сам все закончу», а затем попрощался с ним. На следующее утро во время моего выступления я рассказал эту историю студентам, и один из них сделал предположение, что Бог не допускал сатану дальше двери в комнату, чтобы тот не мог прервать разговор, проходивший внутри. Я твердо убежден в том, что именно это и делал Бог. Чем больше вы выступаете в вере, доверяясь Богу, тем больше вы увидите поразительных вещей, которые будет совершать Господь. Смело говорите об Иисусе. Спустя пару дней, во время моего выступления перед студентами, мое левое колено начало распухать, да так сильно, что я уже не мог опираться на ногу. Как любой нормальный парень, я попросил стул, чтобы можно было сесть и закончить выступление. Позже, когда я вообще больше не мог передвигаться, кто-то из студентов предложил мне отправиться в травмпункт. Несмотря на то, что я не очень большой любитель врачей, в тот момент у меня просто не было другого выхода. Вместе с группой, состоявшей из 10 студентов, я забрался в микроавтобус, и мы поехали к врачу. По дороге я сказал студентам, что в своей жизни я, наконец, достиг достаточно взрослого возраста и зрелости, чтобы понять, что вся эта ситуация никоим образом не была связана с моим коленом. Вместо этого Бог отправлял нас в больницу с определенной целью, поэтому нам необходимо было ее определить. Когда студенты оказались в больнице, их свет очень ярко осветил это темное место, когда они невероятным образом проявили заботу к присутствующим там людям. Одна девушка очень здорово поддержала мужчину, который был близок к совершению самоубийства. Другие студенты привели к Иисусу двоих людей прямо посреди медицинского кабинета. Разговаривая со мной, работники приемного отделения выразили свое удивление по поводу того, как мы с любовью относились к людям. И в отличие от многих других людей, ни на что не жаловались. Одна женщина сказала, «Я была ворчливой и раздражительной, а затем появились вы». Она хотела, чтобы у нее сложился ужасный день, а мы ей этого просто не позволили. 7 работников приемного отделения наблюдали за нами в то время, как мы покидали больницу. Эти студенты уяснили для себя следующее. Каждый раз, благовествуя людям, они не могли остаться в проигрыше, Поэтому они со смелостью и любовью рассказывали людям об Иисусе. Итак, прямо из Библии мы узнали, что каждый раз, благовествуя людям, мы находимся в выигрышной ситуации. Остальная часть этой книги не будет иметь никакого смысла, если вы не сможете ответить на следующий простой вопрос. Если каждый раз, рассказывая людям Евангелие, мы находимся в выигрышной ситуации, то какова же тогда единственная проигрышная ситуация, когда дело касается благовестия? Единственная проигрышная ситуация – это когда мы не рассказываем людям Евангелие. Теперь же, зная об этом, давайте посмотрим на используемые нами отговорки, которые удерживают нас от того, чтобы со смелостью рассказывать людям о Боге, который так смело пошел на крест за вас и за меня.